Глава 5. Совершала ли я в жизни более безумный поступок, нежели этот? Казалось бы, не ограбила банк, не убила 20 заложников, пытаясь вынести из хранилища золота и бриллиантов, миллионов эдак на 10. А нет, трясло так, будто я угнала самолет, приставила к виску пилота дуло пистолета и приказала лететь на райские острова. Неужели это я, Меган, приказала мужчине стать моим сроком на 30 дней? Куда подевались мозги? И откуда взялся принцип играть так на все, ставить так по-крупному, рисковать так ва-банк? Вот теперь и держись. Ага, держись, если сможешь. Следуя за собственным заложником, по комнатам трехэтажного особняка, я чувствовала себя так, будто выпила литра полтора водки, а закусить вот беда, забыла. Хотелось не просто смеяться, а хохотать подобно безумцу, которому уже нечего терять, так как к фильму уже написан плачевный финал. «Уймись, дура, к твоему фильму финал еще не написан, у тебя еще 30 дней впереди». Ключи от входной двери приземлились на деревянную поверхность стола по-злобному громко, вторя настроению хозяина. Брелок со знаком Неофара неодобрительно блеснул буквой «Н». Гостиная уставилась на вторгнувшуюся без приглашения сожительницу прямоугольными рамами картин, мол, дайте-ка погляжу, кто это здесь? Опять ты? Нет, так не пойдет. Это не его дом, это теперь наш дом. «Мой дом. Плохо или хорошо, а именно в этом месте придется куковать следующие 4 недели, и единственный человек, от которого будет зависеть атмосфера, это я сама. Дэл может быть грубым, злым или же приторно-сладким, но только я и никто иной теперь в ответе за собственную гармонию. Решу быть побитой собакой, значит, ей и стану. Решу быть королевой, и никто меня не сгонит с трона. Однако вся моя мгновенно возвращенная бодрыми мыслями королевская спесь враз испарилась. Стоило Деллу повернуться ко мне. Что ж, раздевайся. Чувствую себя как дома. Надо же, сколько яда может быть в, казалось бы, безобидных простых словах. Мой саркастический ответ не заставил себя долго ждать. «Да, я уже. Сейчас только куртку брошу куда-нибудь и чай поставлю, печенье напеку». Тот взгляд, которым меня наградили, заставил искренне пожалеть, что выпитая водка, на мгновение подарившая сознанию эйфорию, оказалась виртуальной. Теперь бы действительно пару стопок, а еще лучше бревном по голове сразу после, чтобы забыться. Дэл не стал комментировать, просто ушел, оставив меня стоять посреди гостиной. Навалилась растерянность. Что дальше? Куда теперь идти и что делать? Сесть на диван? Пойти следом и попробовать объясниться? Найти выход на террасу и сделать пару затяжек? Сигарет вот только все равно нет. Сумочка выскользнула из уставших пальцев и с глухим звуком приземлилась на ковер. Я закрыла глаза. Что за жизнь и что за проклятие постоянно попадать в сложные ситуации? Нет, ты не будешь спать в моей спальне. Тихий, решительный голос за спиной заставил мою руку, сжатой в ней расческой, которую я хотела положить на тумбочку, застыть на месте. Нет? А где я буду спать? Где хочешь. Выбери себе любую другую комнату, их здесь достаточно. В позвоночник будто вставили кол. Ощущая себя деревянным солдатиком, я положила расческу обратно в сумочку и проследовала вон из спальни. Дэл стоял в дверях. Я не стала на него смотреть, лишь задержала дыхание, вдохнув терпкий мужской аромат одеколона. Вон так вон. Действительно, есть и другие комнаты. Спальня напротив мне не понравилась. Слишком близко к заветной комнате, наполненной воспоминаниями. Вторая по коридору тоже. Кто придумал этот красно-коричневый дизайн, давящий темными оттенками, типично мужской? Комнаты для гостей на первом этаже казались тусклыми и неуютными. Откровенно говоря, никакими. Впору только для тех, кому все равно, где перекантоваться денек-другой. Мне же нужна была не просто комната. Угол. Свой угол, в котором можно спастись от бед, уединиться и залезать душевные раны, количество которых, судя по всему, будет расти с каждым часом. Куда же пойти? На диванах перед плазменными панелями не уснуть, проходные места. На полу в бильярдной тоже. Опершись на спинку одного из стульев, я какое-то время простояла в задумчивости, а после решила исследовать третий этаж. Что у нас здесь? Преодолев лестничный пролет, я повернула направо и принялась открывать одну дверь за другой. Так, кладовая, заполненная вениками и щетками. Дальше уставленный кожаными креслами полутемный домашний кинотеатр. В таком спать все равно, что в аэропорту. Следующая дверь – унылый пустой офис с пустым мусорным ведром, сиротливо стоящим под голой поверхностью бежевого стола. А направо – мастерская, похожая на ту, что я видела в подземном бункере. Куча инструментов, шкафов, ящиков. Чак бы здесь развернулся. Я задумчиво крякнула, оглядела помещение, полное рубанков, напильников и разнообразного металлического хлама, и с тоской закрыла дверь. Все не то. Очередной тяжелый вздох и предчувствие свершившейся беды. Но нет, не сдаваться. Есть ведь еще пара дверей от лестницы налево. Вдруг повезет, и за одной из них окажется что-то подходящее. Удивительно, но мне действительно повезло. Стоило повернуть очередную дверную ручку. Я поняла это сразу, как только увидела крохотную комнатушку со скошенным потолком, маленькой тумбочкой и матрасом на полу, поверх которого лежали подушка, свернутое одеяло и стопка чистого постельного белья. Единственное окно, отсутствие лишних предметов и тишина – именно то, что нужно. Да, тесно, да, почти будка, но уютная будка – именно то, что я искала. Собственный угол, где тихо и не тревожно. А что маленький и без изысков? Так плевать. Не за роскошью, в конце концов, я сюда пришла. Чтобы избавиться от неведения, я проверила и крайнюю по коридору дверь. За ней оказался туалет, совмещенный с крохотной ванной. Отлично. Не придется шмыгать перед носом грозного хозяина всякий раз, когда захочется по нужде. Хотя почему шмыгать, если я здесь вроде как полноправная хозяйка? Вернувшись в комнату со скошенным потолком, я бросила сумочку на матрас и устало опустилась рядом. Все. Нашла свой закуток. Можно и передохнуть. Веки опустились сами собой. Из ниоткуда нахлынуло ощущение липкой безнадеги. Зачем я устроила себе очередную пытку? Неужели действительно поверила, что у этой дороги может быть хороший достойный финал? Медленно втянула воздух и приказала себе расслабиться. Поживем – увидим. «Что ты здесь делаешь?» Я вздрогнула и открыла глаза. Когда я успела заснуть? Дел стоял на пороге, серо-голубые глаза льдисто сверкали недовольством. Губы вновь сжались в линию. «И зачем ты их поджимаешь? Такие красивые!» «Решила проявить характер и показать собственную гордость?» Я напряглась. «Иди и займи нормальную спальню, человеческую!» А не эту затхлую камеру, она предназначена для складирования белья. Так вот почему в углу лежат пододеяльники и простыни. Теперь понятно. Мне здесь нравится. Ты надо мной издеваешься? Еще нет. А в чем, собственно, дело? Ты сказал, я могу занять любую комнату в этом доме. Те спальни, что я видела, мне не понравились. А здесь хорошо. То, с какой силой запульсировала жилка на шее стоящего в дверях мужчины, заставило мои ладони взмокнуть от напряжения. Волны злости целиком заполнили тесное помещение и теперь отражались от стен. В какой-то момент я испугалась, что сейчас меня выволокут отсюда за шкирку и научат уму-разуму, впечатав носом в нормальную человеческую постель где-нибудь в кофейной спальне, аккуратно против хозяйских покоев, и плакала тогда моя уютная будка навеки вечные. Но этого не случилось. Дел, перетерев злость скрипом зубов, лишь процедил: «Иди за мной, я покажу тебе дом». Отказываться под предлогом того, что я и сама уже неплохо изучила интерьер всех трех этажей, не стоило. Недальновидно и глупо щелкать по носу того, кто уже оскалил оба ряда зубов. Поэтому я покорно поднялась с матраса и последовала по коридору за провожатым. «Ключ от входной двери ты ни с чем не перепутаешь, он самый длинный. Сигнализация отключается кодом, который я для тебя запишу. Выучишь его наизусть, бумагу вернешь. Дверь на террасу тоже открывается с помощью последовательности цифр. Она простая. 6380. Не сможешь запомнить, вскроешь замок. Для тебя не проблема, ведь так?» Шпильку в свой адрес я пропустила мимо ушей. Широкая спина и затылок наводили совсем на другие мысли. Еще этим утром мы улыбались, пили на кухне кофе, делились глубокими взглядами, наслаждались кружащей в воздухе нежностью и каким-то странным молчаливым покоем. Тогда я была гостьей, а теперь вроде как хозяйкой. Мда, не смешно. Двери балкона на втором этаже открывать не стоит. На них из-за оттепели много льда, не сможешь потом закрыть. Туалеты есть на всех этажах, а туалетные принадлежности найдешь в кладовке, что справа от входа в спортзал, в подвале. Может быть, попробовать вызвать Делла на откровенный разговор? Объяснить ему причины собственного поведения, попытаться донести то, что он сам никак не хочет ни увидеть, ни осознать. Вот только что именно сказать? «Дорогой, я так поступила только потому, что я люблю тебя. Неужели не видишь? Нет? Тогда просто поверь мне». Плыл по комнатам сухой и деловитый голос Делла. Плыли в моей голове отвлеченные мысли. Нет, еще не время и не место начинать подобные диалоги. Ничего, кроме новых вспышек негодования, они не вызовут. А поднявшаяся между нами стена и без того глуха, как кирпичная кладка старой крепости. Значит, только ждать и терпеть. Действовать осторожно и правильно, пробовать все, что можно пробовать, лишь бы переломить сложившееся положение вещей и наметить хотя бы призрачную положительную тенденцию. В какой-то момент мы остановились. Я продолжала тонуть в размышлениях, а Дел говорить. На стол легла вторая пара ключей. Моя. И вырванная из спирального блокнота страница с цифрами. Затем голос стих, а рука Делла потянулась ко внутреннему карману. Ах да, чуть не забыл. И по столу покатился небольшой металлический предмет. Небрежно брошенный, он уткнулся в ключи, повращался на месте и затих. Делл не стал ничего ни добавлять, ни пояснять, просто развернулся и вышел из комнаты. А я, все еще скованная и застывшая, словно вывешенная на морозном дворе простынь, какое-то время стояла и смотрела туда, где только что растворилась его фигура. Вот и все. Мне выдали ключи. Живи и радуйся. Радуйся, да. Я тяжело вздохнула и повернулась к столу. Взгляд уткнулся сначала в страницу, затем скользнул по ключам, и когда сфокусировался на третьем предмете, внутри что-то ёкнуло, а дыхание прервалось. Кольцо. На столе лежало кольцо с инициалами Делла. Золотое, аккуратное, женский вариант. Теперь ладони дрожали, а сердце билось неровно и быстро, будто пытаясь сбежать из груди со словами: «За что ты так со мной? За что? Не хочу, надоело, устала». Против воли взметнулась обида и негодование. Он даже не надел его мне на палец, не потрудился протянуть руку, взять мою ладонь и сделать так, чтобы священный ритуал выглядел правомерно совершенным. Бросил символ любви, словно гнутый медяк. Мол, выпросила – получи, а дальше сама. Сама. Как всегда, сама. Сама борись за жизнь, за счастье, за место под солнцем, за кусочек любви, которая никому, кроме тебя, оказывается и не нужна. Был момент слабости, мне вдруг захотелось уйти. Не любят, не ждут. Так зачем все это? Зачем? Но я не позволила себе. Дрожащими руками взяла со стола выпрошенное, выскуленное, почти насильно отобранное украшение и медленно, чувствуя боль в сердце, надела себе на палец. Что ж, ты получила то, что хотела. Мужчину мечты на целый месяц. От этой мысли и появившегося следом привкуса горечи во рту сделалось тошно. Искусно выплавленные буквы «Ди» и «Оу» изящно переплелись друг с другом, символизируя союз и гармонию. Все то, за что я так отчаянно боролась, и то, чего у меня никогда не было. Хотелось плакать. Но я лишь плотнее сжала зубы, взяла со стола ключи и записку и отправилась наверх. «Не будь дураком, не причиняй девчонке вреда. Ты у нас самый мудрый Халк, не так ли? А ты бесконечно тянешь за собой этот грёбаный багаж из воспоминаний, лижешь собственные раны и лелеешь обиды. Для чего? Сколько раз я предлагал тебе затереть память? Живи свободно, дыши, радуйся». «Я хочу помнить!» — взревел Одриар так громко, что маг Алертон, развалившийся в кресле со стаканом виски, поморщился. «Хочу помнить, как ты не понимаешь!» «Для чего?» Сенсор отряда, опершийся на захламленный бумагами стол в кабинете Чейзера, где они этим вечером собрались, сузил серые глаза. «Твое проклятие закончилось. Ножа больше нет. Но ты все равно считаешь себя вечно проклятым. Почему? Ведь это твой сознательный выбор – оставаться раненым внутри. Это часть моей жизни, моего прошлого. Да, поганая, дерьмовая часть, но она очень многое дала мне». Дел залпом осушил очередной стакан, но не почувствовал ничего, кроме горечи на языке. Четвертый стакан и никакого опьянения. Что за хрень? Твоя злость нейтрализует алкоголь. Да шел бы ты! Заебал уже! Халк поморщился от неоправданно жесткого ругательства, неопределенно передернул плечами и посмотрел на Мака, который пока не спешил вмешиваться в сложный диалог, считая, что специалист по психофизическим вмешательствам справится с задачей по успокоению разбушевавшегося товарища куда лучше. Но, как оказалось, у них обоих получалось плохо. «Ты изводишь мое спиртное напрасно», — усмехнулся Алертон, и Дел метнул в ответ грозный взгляд. «Если бы оно помогло забыться, я изводил бы его куда интенсивнее. Ты ведь сам только что сказал, что не хочешь забываться». «Забывать». «И забываться тоже. Ты сам дал ей этот нож, и она сделала вполне предсказуемую вещь, использовала единственный шанс побыть с тобой какое-то время. Она насильно приказала стать ее мужчиной. И что, ты теперь сотрешься?» Дел скрипнул зубами и едва снова не выругался. «Им не понять. Никогда не понять. Знаете вы, оба». Он опустил и наклонил голову, напоминая раненого быка, из чьего бока до сих пор торчит шпага. «Когда я исполнял чьи-то прихоти, я терпел. Терпел и тогда, когда вставал против воли на колени, когда ложился в постель с тем, кого не хотел, когда смотрел в глаза невинных людей, избивая их, когда исполнял грязную неблагодарную работу, когда по локти пачкался в чужой крови, которую не хотел пускать. Но единственное, во что я верил, что однажды наступит момент, когда я сам, повторяю, сам смогу выбрать свою женщину, и что этот выбор останется моим, без принуждения. Понимаете? Моим. Но она пришла и сказала: «Теперь ей буду я». И я ничего не смог сделать, потому что сам дал ей нож. Скажи спасибо, что она попросила всего месяц и лишила меня права выбора, свободного выбора, честного выбора. Выбора по любви, мать ее! Последняя фраза прозвучала так громко, что на низком столике задрожала бутылка. И теперь я не намерен ни прощать, ни быть снисходительным. Дел, я укопаю ее по всем фронтам. Дел, нет, успокойся, Мак. Я сделаю это без физической силы. Даже словами бить не буду. Но ни разу она не получит от меня поблажки. Я и затру в порошок и пресеку любые попытки сближения, красивые слова объяснений, потому что я не верю в добрые намерения того, кто не смог отступиться и ждать. Если нам было суждено сойтись, мы бы сошлись. Но она достаточно долго ждала, пока ты нагуляешься и подумаешь. Значит, не нагулялся. А может, ты просто слеп? Халк всерьез рисковал, продолжая давить на больные точки. Однако он видел больше, чем опаленный обидой друг, а потому не имел права молчать. Эта девушка оказалась единственной, кто когда-то вернул тебе нож. Она ни разу ни к чему тебя не принуждала и ничего не просила. И сделала она это только потому... «Почему?» – проорал Дел с такой яростью, что Конрад попросту не решился закончить фразу. «Произнеси он слова, потому что любит тебя», и Одриард вошел бы в неконтролируемый стресс, спровоцированный битвой его собственных логических и эмоциональных заключений, а в таком состоянии люди не просто опасны, крайне опасны, непредсказуемы. Халк вдохнул так глубоко, что воздух, казалось, достиг самого паха, и замолчал. Отступился. Дел идиот. Он пока не увидел того, что уже соединен с женщиной, вошедшей в его дом прочной нитью, тянущейся от сердца и через расстояние. Сенсор уже было достаточно и взгляда, чтобы определить под толстой коркой испекшегося гнева отголоски чувств, наличие которых Одриард не признал бы даже под пытками. «Все, заканчиваем балаган», — отрезал он жестко. «Сейчас придет Эльконта, а нам еще помогать ему с переездом склада. И ты сегодня, друг, не за рулем. Хватит мне твоих гневных вспышек, не хватало еще на дороге». Дел обжег Конрада очередным злым взглядом, но промолчал. В этот момент телефон Чейзера зазвонил. Тот, коротко ответив, поднялся с кресла. «Все, пора, Эльконта ждет внизу». Вот она сидит на матрасе и хмуро смотрит на оставленную им на тумбе кредитную карту. Руки сложены на подтянутых к груди коленях, а взгляд настороженный и затравленный, словно у бездомного щенка. «Здесь 10 тысяч. Потратишь? Придешь и скажешь, я обновлю баланс. И, конечно же, не стесняйся в средствах. Теперь у тебя на поводке богатый мужчина». Собственный голос в записи кажется чужим, надтреснутым и едким, словно принадлежит гнусному ворчливому старику, отчитывающему слугу за бесконтрольные траты. Хлопок двери, вздрагивание плеч, и она все сидит, сидит, сидит. Кажется, что лежащий на тумбе кусок пластика вызывает у нее стойкую неприязнь, жжет и причиняет дискомфорт даже на расстоянии. А тот взгляд, смешавший в себе ненависть и боль, которым она наградила его сразу после этих слов, он помнит даже теперь. «Что же ты? Бери, иди, развлекайся, наслаждайся жизнью». Но девушка на пленке не слышит едких слов и не меняет позу еще добрых 30 минут. Проматывая на ускоренном просмотре однотипные кадры, Дел наконец почувствовал, что опьянел. Злость, метавшаяся в теле жаркими молниями с самого полудня, не утихла, но видоизменилась, превратилась в застывшую на безветрии кислотную лужу, готовую отожрать ногу любому, кто посмеет в нее ступить. Горло соднило. Надо было меньше курить. А вот и другая картинка. Меган идет по коридору, идет осторожно, словно не до конца уверенная, что хозяин покинул особняк, и готовая при первых звуках сорваться с места, галопом унестись наверх. В конуру. Входит в зал, осматривается, какое-то время стоит без движения. Затем направляется прочь и теперь оживает и начинает транслировать запись камеры, закрепленная в вентиляционном отверстии на стене кабинета. «Эй, я не разрешал тебе заходить туда!» Дел почувствовал, как в груди снова заклокотала ярость. «Не разрешал, да, но забыл сказать об этом вслух. Черт, это его упущение!» Тем временем Меган стоит у стены, рассматривая коллекцию оружия. Неподдельный интерес в ее глазах заставил Делла на какое-то время забыть о неприязни. Наклоняется к табличкам и с упоением читает названия пистолетов. Затем долго и задумчиво смотрит на пустое место в центре, будто размышляя, какой зверь может скрываться под названием «Брант XT-5». В эту секунду хлопает на ветру открытая форточка, и от этого звука девчонка почти подскакивает на месте. Дел не замечает, что улыбается. После чего быстро ретируется прочь назад в коридор. В его спальню не заходит, на кухню тоже. Вероятный испуг отбивает у нее желание продолжать осмотр комнат, и она уходит наверх, где скрывается за дверью. Конец перемещениям. Свет погашен, движения нет. Далее камера фиксирует лишь тишину и темноту, а тепловые и датчики ночного видения он не активировал. Раньше было незачем, гостей в доме не было. А теперь... Дел устало откинулся в кресле, и чтобы яркий свет экранов посреди темной комнаты перестал резать глаза, прикрыл веки. Теперь по его комнатам шастает гостья, и неплохо бы включить всевозможные системы слежения. Нет, не то чтобы существовал серьезный риск, что Меган может что-то натворить, испортить или украсть, но, может быть, странная и непонятная мысль мягким хвостом невидимой птицы скользнуло в сознание. Может быть, однажды эти записи помогут что-то понять? Что-то, что он сам, по словам Халка, постоянно упускает из виду. Ведь если этот умник прав, то он, Дел, пока не способен уловить все эмоциональные грани кристалла чувств, что сформировался под крышей этого дома. «Отпусти гнев, Дел, и тогда ты увидишь, что вещи не являются такими, какими они пока тебе кажутся. Чертов сенсор всегда лезет не туда, куда ему следует. Пусть на жертвах оттачивает свое умение, а не на друзьях. Хотя на то он и специалист, чтобы видеть наперед. А от того, друг перед ним или враг, зависит лишь метод подачи информации, не более». Свет снова лег на сетчатку с лепящими волнами. Стоило открыть глаза, и Дел с раздражением выключил экраны. На сегодня хватит. Принять душ, отключить мозг и спать. Наверное, должно было быть плохо. Одиноко, тревожно и беззащитно. Наверное, следовало тоскливо горевать, мучиться чувством вины и пропускать через сердце волны бесконечного страдания. Но страдание почему-то не приходило. Лежа на жестком матрасе в непривычно маленькой комнате со скошенным потолком, я смотрела, как сквозь единственное окно льется внутрь мягкий лунный свет, и тихо радовалась. Он здесь, рядом. Пусть злой и неприступный, не желающий общения и вредный. Но все же стоит лишь потянуться сознанием и мысленно коснешься крупного мужского тела, которое ворочается в постели этажом ниже. Я закрыла глаза и улыбнулась. Может, этот дом и не станет моим. Может быть, я покину его через месяц или даже через неделю, но пока я могу улыбнуться, увидев знакомые глаза утром на кухне, подарить им частичку тепла, проводить взглядом знакомую фигуру, услышать шорох его одежды и звук его голоса. Могу, пусть он даже и не примет меня, осветить его сердце изнутри, тихонько, ласково и незаметно. Могу погладить невидимым пальцем небритую щеку и сказать: «Я здесь, и ты больше не один». И пусть тот, кому направлен луч, не отзовется, я все равно могу наполнить эти стены любовью, потому что ее много, то мягкой, нежной и трепетной, то ревущей, словно океанские волны. Могу выкрасить невидимым золотым светом воздух, могу пропитать его гармонией, потому что она осталась, она никуда не ушла. Гармония никогда не покидает того, кто любит. А я любила.